а уж документы подделать и вовсе не составляет труда. Даша фыркнула и достала следующую сигарету. Я знакома со Светкой довольно давно, и много лет назад она выглядела точно так же. К тому же у нас не было принято в школе делать пластические операции. Послушайте, а может, ее клонировали? Вы знали ее родителей? Принцесса игнорировала последнее высказывание. Мать видела, отец то ли умер, то ли ушел, когда она была еще маленькой. Светлана была похожа на нее? В общем, да. Молодая женщина задумалась, не так сильно, как на вас, но можно было сразу сказать, что они родственницы. А кто ее мать? Что вы имеете в виду? Ну, чем она занимается? Даша растерялась. Раньше она думала, что Елена Сергеевна работает переводчиком в издательстве. По крайней мере, так говорила Светка. Полетаев же недвусмысленно выразился, что Лунина работала где-то в органах. Но можно ли рассказывать об этом? Она была переводчицей. Была? Почему была? Потому что неделю назад Елена Сергеевна выпала из окна. Впервые в жизни Маргарита потеряла контроль над собой. «Черт побери! Когда это случилось?» — буквально выкрикнула она. 2 июня, а на следующий день Ирена встретила Светлану. Даша присвистнула. «Да, дела. Послушайте, а как вы узнали обо мне?» Принцесса отрешенно смотрела в окно. Мир для нее словно распался на две половины. Один, полный радости и смеха, остался за окном, а второй замкнулся в гостиничном номере, вобрав в себя всю муку неизвестности. Она осторожно коснулась окна, словно в тщетной надежде соединить их, но прозрачный холод стеклянной границы заставил ее вздрогнуть. «Вчера мне сообщили, что Ирена попала в аварию и лежит в больнице», — глухо произнесла Маргарита, не оборачиваясь. «Я прилетела в Инсбрук, и мне показалось, что раненая не моя дочь. Просмотрев ее вещи, я обнаружила чужую записную книжку. Туда был вложен листок с номером телефона и именем. Фамилия была славянской, а в паспорте Ирены стоял штамп о пересечении чешской границы. Восьмизначные телефонные числа оказались только в Праге». «Так вы думаете, что...» — начала Даша и остановилась. В глазах ее появилась растерянность. «Не знаю», — женщина помолчала. «Ни мой брат, ни лечащий врач ничего не заподозрили. Более того, они решили, что я немного, как бы это выразиться, утомлена». Даша озадаченно почесала кончик носа, потом подняла глаза и прищурилась. «А в самом деле, с чего вы решили, что в больнице лежит не ваша дочь? Я имею в виду не Ирена». Маргарита ответила не сразу. Отойдя от окна, она встала за креслом, в котором недавно сидела, и положила руки на спинку. Пальцы ее чуть дрожали. «Видите ли, я не знаю. Просто возникло ощущение, что передо мной чужой человек. А сейчас я уже ни в чем не уверена». Она порывисто оттолкнула от себя кресло. «Ирена никогда на меня так не смотрела». «Так? Как так?» Принцесса, казалось, сама смутилась своего порыва и уже спокойно продолжила. «Она всегда была очень нежной и ласковой девочкой, а тогда, в больнице, ее глаза были полны ненависти и страха. Это были глаза человека, который меня ненавидит. Нет, Моя дочь никогда бы на меня так не посмотрела».